наверное, от боли в ногах и потому что задыхалась, когда закладывала нос. Сейчас дышу легко. А глазки? Как будто пыль какая-то стирается с них постепенно. Вроде все так же, только яснее, и объективные показатели замеров улучшились на 1 сантиметр минимальное и на 2 сантиметра максимальное. Телевизор сегодня не смотрела, да и некогда. Других более интересных дел много. Интересное у нас занятие в нашем клубе «Соратник». Упражнения, дневники, дела семейные, а в сутках только 24 часа. Перед сном, правда, нос в книжку сунула, но ненадолго. Глаза сами закрылись. Когда проснулась, книжка была на полу. Упражнения с меткой на стене выполняла 2 раза дома. Утром и вечером по 100 раз и 1 раз 3 минуточки для отдыха выделила на работе. Пальминг выполняла понемногу, но часто, предчувствуя как бы приближение утомления. Работа с бумагами требует большого напряжения. Солнышка сегодня не было, потому и соляризация отсутствовала. Мишкины качания и большие повороты включила в утренний комплекс для позвоночника. Вечером для снятия напряжения перед сном тоже качаюсь и делаю повороты. Почувствовала, что они полезны. Эти скрутки-раскрутки позвоночника болеть перестал. Значит, расшлаковывается. Базовые глазные упражнения, я их называю туда-сюда, делала в автобусе на остановке. Водичкой плескала утром во время обливания, днем перед обедом. От косметики отказалась. Пусть во мне все будет естественным. Совсем без очков сегодня не смогла обойтись. Правда, вместо привычных +3 надела +1,75. А те, что +3, лежат на столе на всякий случай. Интересное наблюдение сделала для себя. На несколько секунд надела их, те, которые на +3, и глазам стало как-то неудобно, дискомфортно. Сняла сразу же, положила на место, и, чтобы успокоиться, сделала пальминг. В очках +1,75 работала около 2 часов. Утомляться глазам не давала, делала пальминг по минуточке. В пиратских очках ходила мало. Неудобно было на работе их одевать. Закомплексованность. Понимаю, что подумают, но рассказала сослуживцам о курсах и об упражнениях для глаз, и о пиратских очках, и о повязке вместо них рассказала. Приняли решение всем работать вот в таких одноглазых очках. С завтрашнего дня, возможно, и начнем. Расстояние до текста, который читаю или пишу, меняю часто, если не забываю, когда увлекусь очень. Но это уже входит в привычку. Об отношении к алкоголю и пьющим раньше не задумывалась. Злилась, бывало, если кто-то рядом не умел пить и перебирал. Сейчас поняла, что и сама была в некоторой зависимости от пьющих, раз принимала предложение выпить, да и от изделия этого тоже традиции почти не нарушала. Сейчас иное. Но как можно относиться к наркотику, хотя и легализованному, убивающему людей? А людей, попавших в зависимость, ставших рабами этого изделия, стало жалко.